Сафо решила послать официальное письмо своей матери. Она засела за работу над восковой табличкой, которую она наложила на папирус, прозрачный как шелк, и отправила ее в Митилену с одним из стройных кораблей Керкулоса. Ей приятно было думать, каким счастьем эта новость будет для матери. Чтобы дочь вышла замуж за представителя царского рода, это было самым заветным желанием ее матери, а бедная Клея уже потеряла надежду. Когда наступил назначенный день, Сафо была словно лед. Она сидела неподвижной статуей, пока не оба завивала ее волосы в длинные локоны, используя горячее железо. «Как Афину вооружали для битвы, так не оба вооружают меня», — подумала она, глядя на себя в зеркало. «Может ли быть, что я все еще желаю своего девичества? Но не могла же я оставаться девой навечно. Клятва, данная в высокой пире, была нереальной. В 21 год она была ближе к возрасту многих вдов, чем к возрасту большинства невест. Это был день ее свадьбы, и ее мысли возвращались к матери. Если б только Клея могла быть здесь, на церемонии, могла видеть ее дом, полыхающий цветами всех оттенков. Сафо сама позаботилась о его оформлении. Гиацинта яркость слепит глаза. Она любила собирать цветы, зарываться лицом в их сладость, касаться нежных лепестков, помещать их туда, где каждый мог видеть их эффект, так что сердце начинало биться в горле от их совершенства. Дом Керкулоса гораздо больше и богатый, она знала это. Не мог бы сравниться с ее домом в этих гирляндах. Надо знать и любить цветы, чтобы они ответили себе тем же. Она пыталась удержать свои мысли на приготовлениях, на красивой эпиталаме, которую она сочинила, прекрасной свадебной песне, которую будет исполнять хор девушек. Она не позволила себе думать о том, что должно за этим последовать. Она в последний момент вызвала виночерпиев, отдав им распоряжение о том, сколько воды должно быть в кубках для смешивания с вином. Гости на свадьбе должны оставаться трезвыми, по крайней мере, в ее доме. А на вилле Керкулоса не должно быть этой вульгарной чепухи с размахиванием ее окровавленным, исподним, перед пьяными кутилами. Керкулос согласился с тем, чтобы в брачном покое были давленные ягоды, и он может погружаться в них столько, сколько захочет. Она еще раз собрала свои мысли, возвращая их к настоящему, но они не оставались здесь. Она чувствовала примерно то же, когда выходила замуж Лето. Только теперь она, Сафо, была жертвенным агнцем. Это было смешное сравнение, и она знала это. Почему же ее мысли ускользают из-под контроля? По ее мнению, люди должны искать середину, средний путь, особенно когда дело касается эмоций. Этот идеал необходим при страстном жизненном пути для того, кто, как Фалес, желал передумать все мысли на свете и, подобно ей, открыть новые пути, высказать их. Она помолилась богам, чтобы укрепить себя. Луна и Плеяды скрылись. Давно наступила ночь. Проходит, проходит время, а я все одна в постели. Но она не могла удержаться на этом. Ее мысли имели склонность рассеиваться, как вспугнутые птицы, в разных направлениях. Да, эпиталама была жемчужиной. Стоило только выйти замуж, чтобы написать ее. Она начала напевать себе под нос, но потом вспомнила, что это плохой знак, и остановилась в испуге. Она вспомнила раннее стихотворение, которое так подходило ей. «Страстью я горю и безумствую». В ожидании этого дня она тосковала. Ее сердце трепетало от какого-то тайного знания, которым не делилось с нею. Неужели Лето чувствовало то же перед своим свадебным торжеством? И все остальные тоже. Все эти маленькие белые лица, которым она пела. Были ли они испуганы и одиноки? Отделены от своих товарищей детства прялкой и камнями для стирки? От своих друзей по лютне и танцам, от своих приятельниц по плетению гирлянд. Она напомнила себе, что будет строить новую жизнь с Керколосом, своим другом. Об этом она подумала с большой заботой. Ее поводы для этой свадьбы были названы. Она была не пугливой девочкой, но женщиной, которая, видя неравноправие своего пола, платила свободой за свободу. И если бы только Хар был здесь, чтобы вести хор молодых людей, если б только Алкей написал свадебные песни. Конечно, она была одержима каким-то богом или демоном. Такая утеря контроля была ей несвойственна. Роскошное свадебное одеяние было надето на нее. Оно было легким, с популярным влажным видом радужной расцветки. Если это был демон, то почему омовение в священных водах не изгнало его из нее? Необа вплетала розы в ее волосы. До нее дошло, что Необа молчалива и замкнута во время этих приготовлений. «Неужели меня волнует то, что думают рабы о моей свадьбе?» — в смятении спросила себя Сафо. Три колокольчика над ее аркой начали звенеть, дергаемые за веревочки. Гименей, жених близко. Сафо знаком отослала своих женщин, и, не взглянув на Необу, она вышла на порог. Когда Керколос спешился, с венком, в волосах, в белом плаще, спадающем к золотистым сандалиям, он выглядел как молодой бог. Ее страхи разом исчезли, и она пригласила его в свой дом. Он ответил традиционным «Привет тебе, о невеста, Сафо!» «Привет тебе, Керколос, сын благородного Архия! Привет тебе, о жених!» И она продолжила оду, которую написала в его честь. «С чем, дорогой жених, сравнить тебя?» Ее строки заворожили компанию. Это было истинное изящество, однако обманчиво простое, так же, как и сама невеста. Виночерпии разлили вино согласно указаниям своей госпожи и полился напиток, что веселит сердца мужчин. Было совершено жертвоприношение. Керколос поймал ее взгляд и улыбнулся ободряюще. Все было сделано со вкусом, выше всякой критики. Предстояло еще множество щедрых пиров, и его собственные в том числе. Но ни один не был более совершенным или сервированным с большим изяществом. Между сменами блюд были большие кувшины воды, чтобы омыть пальцы, а девушки-рабыни опускались на колени перед гостями, предлагая свои длинные надушенные волосы вместо полотенец. На закате Керколос вывел ее из ее дома. Она поднялась в его крытую повозку. Запряженные в нее гнедые лошади с заплетенными в гривы цикламенами горцевали и танцевали. Танцующие лошади Сиракуз были знамениты. Но Керколос сообщил ей по секрету, смеясь, что это становилось помехой, когда они скакали перед битвой. Свадебные факелы, ароматные и пылающие, обрамляли дорогу к вилле Керколоса, где они спешились, пройдя под пологом из редких трав и перевитого плюща. Зазвучала флейта, на них посыпались лепестки и раздались напевы Гименея. «Эй, потолок поднимайте, о Гименей! Выше, плотники, выше, о Гименей!» Когда они добрались до традиционных домашних богов, девушки взялись за руки. Это был сигнал. Керколос поднял Сафо на руки и внес ее в брачный покой. Хотя он быстро закрыл замок, тут же начался стук в дверь. Керколос опустил ее на пол, и они стояли у двери. Похоже было, что шутники собираются разнести ее, но девушки начали песню, которой она их обучила, воздавая должное девичеству, на что молодые люди отвечали, что куда лучше быть женой и матерью. Кровать в покое была усыпана лепестками цветов, как алтарь. Шелковое покрывало тронуто благовониями. Свет свечей мерцал на незаметно размещенных стенных держателях. Снаружи девушки затянули новую песнь. «Девы, эту ночь мы всю напролет будем петь любовь, твою и фиал колонной, милой невесты». Керколос сделал шаг к ней, и, сняв с нее покрывало, дав ему упасть на пол. Айва была подготовлена, и в молчании каждый из них съел по кусочку. В золотой клетке прыгали два воробья, символ плодовитости, птицы, посвященные Афродите. Керкалос потянулся расстегнуть ее пеплос. Его руки были очень большими. Она никогда раньше не замечала, какие у него большие руки. Они сняли с нее одежды. Ее маленькая фигурка вся была перед его глазами. На ее теле не было ни волос, и кончики ее грудей были подкрашены. При виде их он сбросил белые жениховские одежды, и неистовое желание овладело им. «Ты сводишь меня с ума!» Он прижал ее к себе, и она начала вырываться. Циклопы и Энцелад, Сторуки, держали ее. Небо столкнулось с землей и повергло ее. Сафо колотила своими маленькими слабыми кулачками. Небо раздавило ее в битве, и горячая кровь потекла у нее по ногам. Это было изнасилование. Он ломился своим органом прямо в центр ее тела. Она бешено отбивалась, колотя то, что она считала, должно было быть мужской задницей, самым похотливым из всех созданий. Агония ее пронзенного гимена совпала с рыдающими нотами соловья. Или это были ее собственные неистовые всхлипывания? Ее попытки отвернуть от него бедра лишь возбуждали его еще больше, он проникал глубже. Она поверить не могла в это ужасное вторжение в ее тело, в эту трамбовку, в это унижение. Ноги раскинуты, кровь повсюду, ее достоинство ушло, он подчинил ее себе. За дверью она слышала юные голоса. «Пойдемте, милые девушки, оставим наше пение». Даже если она была изнасилована, она поклялась держать свои мысли и чувства девственными, никогда не позволяя посягнуть на них и никогда не разделяя их. Он думал, что утвердил и вспахал, и сделал самую суть ее своим угодьем. Он не сделал этого. Сафо, истекающая кровью, все равно оставалась девой. Ее супруг повалился на спину рядом с ней, тяжело дыша, довольный. Его горделивый орган подрагивал. Это было смехотворно. Он устал от нее, а она совсем не была усталой, лишь раненной. Женщины в этот момент крепче мужчин. «Оботрись своим хитоном, Сафо, чтобы я мог кинуть его в дверь. Разве у нас в комнате нет сока красных ягод для этого?» «Ты думаешь, я желаю стать посмешищем? Думаешь, мужчины не видят разницы между соком и девственной кровью?» Сафо встала, словно подчиняясь ему, но вместо этого вылила на его орган кувшин воды. «Что ты сделала?» — протестуя, вскричал Керкалос. «Я помыла его». «О, очень хорошо!» Он рванул кусок полотна, которое было под ней, и, открыв защелку двери, помахал им. Последовал одобрительный гул мужских голосов. Изнасилование совершилось. Пенис, жизнедатель, подчинил поэтессу Сафо. Этой ночью она не сомкнула глаз. Она горела против этого быка, этого барана, который покоился в бессознательном состоянии рядом с ней. Она смотрела прямо в мерцающий глаз Селены, лунной богини. Сафо мысленно беседовала с ней, говоря, «Теперь я вижу, что я не такова, как другие женщины, иначе род людской пресекся бы. Я не могу вынести такого осквернения. Я не могу. Я, которая любила все нежное и изящное с самого моего детства, не могу стерпеть насилие этого оружия над моей плотью. Должно быть, я что-то другое. Я не женщина. Я вижу, боги создали только одну меня как эксперимент. Я поэт, я нахожу мой собственный нежный пол более прекрасным, более изящным и более желанным. Хотя я не желаю играть ту роль, что играют мужчины. Но я признаю, вечером я тосковала по моей Лето, по ласке ее нежных пальцев, по поцелую моих губ на выпуклости ее грудей. как мне хотелось бы снова принести ей радость и удовлетворение, как тогда, когда ее розовый язычок был у меня во рту. О, эти награждающие касания, ведущие не к кровавой ночи, но к влажному теплу. Но теперь Лето была женой того, кто валяется между бедер пшенично-волосяных селянок и отдает приказания, и шлепает ее по заду, проходя мимо. Ребенок сосет розовый сосок и растягивает грудь, теперь уже не округлую, мягко вздымающуюся, но висящую мешком. А когда ее муж сделает ее старой и уродливой, он подцепит себе красивого мальчика. Страсть была дана мне. Боги ведают. Она шла рука об руку с Эрато, увенчанной фиалками, музой поэзии. Но грубость и вульгарность, и посягательство на мое тело толпе кажутся любовью. Я мечтаю о другой манере, о вкрадчивой руке, легкой ласке, губах, прижимающихся везде. Так вот, почему это называют ночью таинств. Поскольку пока ты не переживешь свою свадебную ночь, ты не узнаешь, что это за любовь, по которой ты тоскуешь. А потом будет слишком поздно. Ведь что я могу теперь сделать? Я поймана так крепко, как любое маленькое создание, в жестокие селки. Плачьте, плачьте. Сафо постепенно расставалась со своими иллюзиями. Теперь она знала, что, получив доступ в общество Сиракуз, куда она стремилась, она никогда не будет здесь, дома. Она познакомилась с незамужними девушками, которых обучала свадебным песням. Но они были тесно сбиты группкой, знавшей друг друга с детства, и ей трудно было найти место среди них. Матроны, с другой стороны, были погружены в свои семейные дела. Они болтали о режущихся зубах, о том, как избежать опухания десен у младенцев, о коликах и первых шагах. Она неохотно признала, что это не было тесной связью со своим полом. Как и прежде, она присутствовала на пирах, которые давал ее муж. Слишком часто здесь петухи и куропатки выставлялись на бой друг против друга, борясь, пока не превращались в изорванные клочья еще живой плоти. Верно, персидский виночерпий ее мужа красиво подавал кубок тремя пальцами. Но тем же вечером в качестве штрафа заставили петь заику, а лысый человек изображал, как расчесывает свои волосы. Сафо находила этот подростковый юмор таким скучным, что когда приносили плетеные корзины для игры в кости, она удалялась в комнату, где стояли резные сундуки. Она очень часто доставала переплетенную в металл книгу, касаясь страниц, тонких, как лепестки. Корабли Керкулоса, нагруженные, вернулись из вояжа на Кипр. И он задал пир, на который был приглашен Архонт. После их свадьбы, спустя 2 месяца, это был первый случай, когда Сафо была приглашена слушать свои собственные стихи. Керкулос не считал для нее уместным самой представлять их. «Ты ставишь себя в позицию развлекающего?» «Как музыкантша-габаистка», — предположила она. «Более пристойно позволить петь другим», — ответил он. «Поэтому большую часть стихов на должном уровне представил профессиональный бард. Но этим вечером модуляции были неверными. Хотя ее губы не шевельнулись, Сафо повторяла стихи вслед за певцом. Не попадая с ним в такт, она оставила попытки. Отчаяние затопило ее». Везде, в цивилизованном мире, ее произведения пели, но как она могла быть уверена в том, что это делалось правильно? Она была одержима этой мыслью. Ее мучила зависимость от каждого странствующего певца. И тогда ее осенило. Керкулос ввел счета письменно, тщательно записывая таланты золота и стоимость предметов, привезенных из каждого путешествия. И врачи зачастую записывают рецепты лекарств, панацей и способов лечения. Почему бы письменно не изложить ее песни так, как она поет их? Алкей делал подобное в высокой пире. Даже Питак записывал свои законы, вырезая их на дереве для всеобщего чтения. Разве не лучше поэзии быть записанной? Почему бы не быть книге поэзии? Эта мысль явно была послана ее 9 сестрами, и она поднялась с ложа, чтобы сделать возлияние для них. Она настояла, чтобы у них с мужем были разные спальни. Как теперь она радовалась этому? Бывали времена, когда она в своем одиночестве хотела, чтобы желание навестить ее чаще посещало Керкалоса. Но он был занят своим красивым виночерпием. Она желала не Керкалоса, но любой возможности отвлечься. А теперь вдруг появилась тайная цель, которой можно себя посвятить. А для этого ей нужны были уединения и бессонные ночи. Она шла в комнату с сундуками и, отложив в сторону ящик со счетами мужа, напряженно водила стилом. В последний раз она пользовалась им, составляя свадебное послание для своей матери, и была знакома с техникой. Это должно быть простым делом — перенести стихи на свиток папируса. Она сделала все так, словно была песцом на рыночной площади, и оттиснула один из последних своих стихов. Тихо в ветках яблонь шумит прохлада. Из дрожащих листьев кругом глубокий сон не стекает. Часами позже, когда она нырнула в постель, сон сразу охватил ее. Теперь, когда она вновь обрела себя, настало время обсудить план, который она так долго вынашивала, с Керкалосом. Она заключила соглашение со своим мужем. «Керкалос, я хочу тебе сказать кое-что». «Говори же, Сафо». «Все эти бесконечные пирушки. Ты теряешь на них время. Ты видный человек в Сиракузах. Мы могли бы сделать наш дом центром культуры, местом, куда поэты и скульпторы, философы, личности, слава которых широко распространялась, приходили бы как желанные гости. Я мечтаю беседовать с великими умами нашего времени. Разве не было бы это лучшим использованием нашего досуга, супруг мой?» «Думаю, что так. Да, конечно. Но я не могу отбросить старые дружбы». «Я понимаю, и это разумно, действительно достойно с твоей стороны. Но пусть меньше будет петушиных боев и игрищ, чтобы было больше поэзии и стихов». Сделка совершилась. Керкалосу доставляло удовольствие думать, что знаменитые и известные будут толпой стекаться к его дверям. Лестно было ему и то, что его супруга будет магнитом, привлекающим мировые светила. Приглашения были отправлены со следующим кораблем, и поскольку ожидание обещало быть долгим, Сафо приступила к тому, чтобы вновь обрести дружбу своего мужа. Она сложила для него песню о его несказанных богатствах, описав бесценные вещи, приходившие с кораблей.